Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, как приятно встретиться с вами вновь. Вы знаете, что император поручил нам важнейшее дело. И вот мы приступили. Ночь была безоблачная, и за спиной у нас ярко светила луна, так что перед нами по белой дороге все время двигались три черных всадника. Но леса в этих местах до того густые, что мы не могли видеть далеко. Большие дворцовые часы уже пробили 10, а графини все не было. Мы начали уже опасаться, что ей по какой-либо причине не удалось выехать, но потом мы услышали стук колес и цоканье копыт. Сперва они были едва слышны, потом стали громче, яснее, отчетливее, и, наконец, из-за поворота показались два желтых фонаря, при свете которых мы увидели двух больших гнедых лошадей, запряженных в высокую голубую карету. Фрейтер осадил их в нескольких шагах от нас. Они храпели и роняли с морд пену. В мгновение ока мы очутились у кареты и отдали честь, приветствуя даму, чье бледное прекрасное лицо смотрело на нас из окна. «Перед вами трое офицеров, которые действуют по приказу императора, мадам», — сказал я негромко, наклонившись к открытому окну. «Вы предупреждены, что мы будем вас ждать». У графини было очень красивое, белое, как мрамор, лицо. Такие лица мне особенно нравятся. Но, глядя на меня, она становилась все белее и белее. Резкие морщины избороздили ее лицо, и она прямо у меня на глазах вдруг превратилась из молодой женщины в старуху. «Мне совершенно ясно, — сказала она, — что вы трое низкие обманщики». Если бы она дала мне своей нежной ручкой пощечину, я не удивился бы больше. Поразительны были не только слова, но и та горечь, с которой она выдавила их из себя. «Право, мадам, — сказал я, — вы к нам несправедливы. Это полковник Депьен и капитан Тремо, а сам я бригадир Жерар, и смею заверить, мне достаточно лишь назвать свое имя, чтобы всякий, слышавший про меня, подтвердил...» «Ах, негодяй! — перебила она меня. — Вы думаете, что если я всего только слабая женщина, меня так легко провести, презренные лгуны?» Я взглянул на Депьена, который побледнел от ярости, и на Тремо, свирепо дергавшего себя за усы. «Мадам, — сказал я холодно, — когда император оказал нам честь, возложив на нас это поручение, он дал мне в качестве условного знака вот этот перстень с аметистом. Я полагал, что три достойных человека могут обойтись и без него, но теперь мне остается только опровергнуть ваши недостойные подозрения, вручив его вам». Она поднесла перстень к фонарю, и выражение безысходного отчаяния исказило ее лицо. «Это его перстень! — воскликнула она. — Боже мой, что я наделала! Что я наделала!» Я понял, что произошло нечто ужасное. «Скорей же, мадам, скорей! Давайте бумаги!» Я уже отдала их. «Отдали? Но кому?» «Трем офицерам». «Когда?» «Полчаса назад». «Где эти офицеры?» «О, Господи, если б я знала! Они остановили карету, и я отдала им пакет без колебаний, уверенная, что их послал император». Это было подобно удару грома. «Но именно в такие мгновения я предстаю во всем своем блеске. Оставайтесь здесь, — бросил я товарищам, — если мимо проедут три всадника, задержите их любой ценой. Мадам опишет вам их внешность, а я мигом вернусь». Стоило мне тронуть повод, и я уже летел в Фонтенбло, как мог лететь только я на моей фиалке. У дворца я спрыгнул на землю, бросился вверх по лестнице, отшвырнул в сторону лакеев, которые пытались преградить мне путь, и ворвался прямо в кабинет императора. Он и Макдональд с карандашами в руках что-то отмечали на карте, сверяясь по компасу. При моем внезапном появлении он поднял голову и недовольно нахмурился, но, узнав меня, переменился в лице. «Оставьте нас, маршал», — сказал он. Едва дверь закрылась, он нетерпеливо спросил. «Ну, что с бумагами?» «Они пропали!» — воскликнул я и в коротких словах рассказал ему, что произошло. Внешне лицо его оставалось спокойным, но я видел, что компас дрожит у него в руке. «Вы должны вернуть их, Жерар!» — воскликнул он. «На кон поставлена судьба моей династии. Не теряйте ни секунды, в седло, скорее в седло!» «Кто эти люди, Ваше Величество? Не знаю, я окружен изменниками, но они доставят бумаги в Париж. И уж, конечно, прямо к этому мерзавцу Талейрану. Да-да, эти люди едут в Париж. Их еще можно догнать. Три лучших скакуна из моей конюшни, и я не стал дожидаться конца фразы. Я уже бежал вниз по лестнице. Уверяю вас, и 5 минут не прошло, как я уже галопом вылетел на фиалке из города, держа обеими руками на поводу 2 лучших арабских скакунов императора. Мне предлагали 3, но после этого я никогда не посмел бы взглянуть в глаза моей фиалки. Я сам любовался собой, когда подлетел к своим товарищам, озаренный луной, я садил коней у самых их ног». Прервемся, друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.